«Закройтесь!» Стоило мне произнести последнее слово, как и так нестабильный портал громко хлопнул, а младшую сестру всосало вовнутрь с громким визгом. За ней растворились и три другие сестры, а меня и фея отбросила к дереву. Внимание! Задание «Пылесос на спине», «Кирпичи в штанах» успешно выполнено. Вы получаете плюс 5 интеллекта. А вы говорили, что нового сезона сверхъестественного не будет, проворчал я, потирая ушибленный затылок. Девушек также раскидало по сторонам, отчего они недовольно смотрели в мою сторону. Круто, никогда не видела черную магию по-настоящему. Стелла одна не унывала, но, когда все услышали, что магия это именно черная и запрещенная, то меня чуть не испепелили на месте. Мы все прекрасно понимаем, кто хотел провести обряд инквизиции над бедным мной. Благо я успел убежать, но за мной бежала злая Блум, орущая матом и кидающая в меня огненные сферы. И где только таких слов понабралось. Фарагонда в пьяном угаре научила, это просто один из разделов магии, сказал я ей, уклоняясь от огненных шаров. Они мне ничего не сделают, но одежду поджигать не хочется. Я тебе сейчас покажу раздел магии, в ответ рявкнула она. Вдруг, перед нами появилась баба в белой простыне, которая неприятно завизжала, грозясь нас сожрать. Но это был не настоящий призрак, что Блум и поняла. Завались. И на моих глазах милая рыженькая фея ебанула со всей силы девушку по лицу кулаком, отчего та, взвизгнув, упала на землю, а подол ее рваного платья поднялся вверх, демонстрируя ходули в виде палок и ее ноги, к которым эти палки были привязаны. Я видел, как у каждой из винкс чуть глаза не выпрыгнули. Блум неожиданно остановилась и тоже в шоке уставилась на упавшую дамочку, кажется, приходя в себя после вспышки агрессии. «Ой!» – пискнула фея, отходя от бедняжки. Бедняга сама упала на своих ходулях, я схватил Блум за руку, уводя ее подальше от полумертвой девушки. «Пошли отсюда!» «Ну как, поймали всех призраков?» С издевкой в голосе спросила нас Митси, думая, что нас напугает ее подружка в простыне, а мы ее там немного поломали. Забирать, наверное, уже не нужно. Сама виновата, что под горячую руку попала. В прямом смысле под горячую. Смотря на цвет твоего тональника, понимаю, не всех, сухо ответила ей Блум, проходя мимо. Она уже успокоилась и извинилась за свой нервный срыв. Я лишь махнул рукой, потому что мне очень хотелось плотно покушать. Несмотря на всратую обстановку праздника, еда тут была неплоха, канапешки вкусные, а напитки разные. Даже алкашка была, которую Блум запретила мне пить. Вот еще, будут меня лишать единственной радости этого дня. Винкс, кстати, в актерском мастерстве на голову выше всех этих придурков. Не выдают себя, держатся достойно. Причем тут это, нужно же красиво завершить этот вечер, а для этого нужно всех до чертиков напугать. Сделать это максимально просто, особенно с семью феями. Это ведь люди должны шифроваться, а у нас есть магия. Немного цыганских фокусов там, немного здесь, и вуаля, пранк готов. Через пару минут, когда снова заиграла мелодия, которая не меняется на протяжении всего вечера, музыка резко стихла, заменяясь на что-то жуткое и зловещее. Люди вокруг разом притихли, растерянно смотря по сторонам, словно ища неудачного шутника. В этот момент в стекла окон кто-то громко застучал, а лампочка начала мигать, пугая всех еще больше. Очень смешно. Хоть Митси и говорила легко, я легко смог распознать в ее голосе страх, а в позе напряженность. «Блум, это ты сделала?» «Блум, но никого не было. Точнее, никого из Винкс. Все мы находились под барьером невидимости, где смеялись с лиц присутствующих. Хотели нас напугать жалкими декорациями и глупым костюмом. Что же, мы приготовили кое-что покруче. Вы как хотите, а я сваливаю». Рыжая девчушка в костюме скелета попыталась выйти из дома, но дверь была плотно закрыта. Так же, как и окна, а то вдруг среди этих дебилов найдется кто-то умный, который через окно сбежит. Нам этого не нужно. Стоило лампочке окончательно погаснуть, погружая комнату в абсолютную темноту, а звуком смениться на визги и что-то мерзко хлюпающее, как началась настоящая паника. Людишки громко кричали и отчаянно звали на помощь, моля прекратить это ужас. «Это жестоко», — произнесла Флора, смотря на это сквозь пальцы. «Мне их жалко. Жалко у пчелки, цветочек, а они это заслужили», — ответил я, складывая руки на груди и смотря, как зеленоволосая шабалда визжит и плачет в уголке, пока ее за ноги трогает розовая жижа Лилы. «Так им и надо», — согласилась со мной Стелла, а остальные неуверенно кивнули, все еще не понимая, Действительно нужно было действовать так жестоко с простыми людьми. Тот, кто выебывается, всегда получает наказание, рано или поздно. «Пойдемте отсюда, мне неуютно», – буркнула Блум, отводя взгляд в сторону. «Да ладно тебе», – фыркнула Стелла, доставая свой скипетр. «Я просто полностью погасила свет, Муза создала пару страшных звуков, а Лейла заклеила дверь. Они выберутся и запомнят этот вечер надолго, а нам действительно пора домой». Сказав это, она перенесла всю нашу компашку к Алфее. «Пикси были рады оказаться на магической планете», Я же был рад получению дополнительных 2 очков интеллекта, за розыгрыш и за разгадку прикола Митси. Время близилось к утру, а мы только вернулись. Завтра Феем идти в школу, а я буду до обеда спать, если меня опять ради какой-то херни не вызовут. Попрощавшись с Феями и сказав, что, если такая тухлая вписка еще будет, меня можно не приглашать, умчался домой в теплую постельку и горячей еде. Еще 10 очков, и я спасу Блум. Только бы успеть. Михаэль откинула назад свои серебристые волосы, не прекращая мягко массировать кожу на голове Феликса. Давно она не видела его таким спокойным и умиротворенным, и неудивительно, человек во сне всегда беззащитный. Она вслушивалась в размеренное дыхание, убирала спадающие на лицо прядки красных волос и просто наслаждалась близостью и теплом любимого человека. Тихий хлопок, и девушка повернулась в сторону маленькой девочки, которая убрала руки за спину. Пыталась посмотреть на лицо парня, пристав на носочки. «Спит?» – шепотом спросила она у эльфийки. Девушка осторожно кивнула, стараясь не нарушить сон усталого паладина. Белизар нашел частицу хаоса, которую здесь называют каменем Шаба, но она пока что только впитывает ману и неактивна. Эти новости совсем не понравились Михаэль, которая слегка нахмурилась, прикидывая последствия использования такой частицы жадным купцом. Частицы хаоса – небольшой кусочек сжатой энергии самого хаоса, которая напоминает драгоценные камни. Она может быть разных цветов, все зависит от ее наполненности. И такая частица имеет свойство впитывать в себя огромное количество магической энергии, иногда даже не давая возможности колдовать рядом с собой. «Сможешь его найти и забрать?» – спросила Михаэль, решив, что такая опасная вещь ни в коем случае не должна попасть к человеку. «Не нужно отдавать такой предмет хозяину». Макия сразу же догадалась, что Михаэль хотела сделать с этим камнем, и продолжила говорить совсем тихо. «Он ее как батарейку для пульта будет использовать. Я передам частицу госпоже», — ответила девушка, становясь тенью и перемещаясь с дивана на мягкий ковер. Голова Феликса медленно, не без помощи все тех же теней опустилась на диван, а парень лишь слегка поморщился во сне, но не проснулся. «Не лучшая идея идти к Белизару, хозяин сам хотел», сказала Макия эльфийке, слегка склоняя голову на бок, но та ее перебила. «Я лишь слегка припугну его». Не более, не став дальше слушать Мачину, девушка вошла в темноту, перемещаясь между тенями и пространством, ища нужную. Белизар обнаружился в собственном кабинете совершенно один. Это был толстый мужчина с лысиной, но с пышными бакенбардами и в малиновом костюме тройки с фиолетовым удлиненным пиджаком. Он курил трубку, неприятно ухмылялся и пересчитывал деньги. Михаэль фыркнула, благо в тени ничего не слышно. Как же она не любила такой тип людей, алчных, злых и слишком высокого мнения о себе. Такие обычно долго не живут. Михаэль чуть нахмурилась, выглядывая из тени. История отношений между ее мастером и этим купцом была бы совершенно обыденной для нее, если бы рядом со словами «продажа в рабство» не стояло слово «сексуальное». Как только девушка представляет, что ее любимого мастера могли касаться мерзкие руки извращенца, ее охватывает злость и бешенство. Хорошо, что он уже был наказан, иначе бы душу неудачного мужа-ложца уже истязали питомцы Михаэль. Титул жнеца бездны не за красивые глаза дают. Михаэль хотела самолично убить Белизара, но не могла этого сделать из-за приказа Феликса. Ничего страшного, он убьет его физическое воплощение, а она займется психологическим и духовным. Она выпустила низших духов бездны, которые мгновенно вселились в тень Белизара, оставаясь там навсегда. По крайней мере до тех пор, пока тот не умрет. Между подчиненными древнейшие их называют коллекторами, уж слишком их методы похожи на эту людскую профессию. Хоть они не сделают ничего толкового, лишь будут пугать и медленно сводить человека с ума, но этого воздействия было и так слишком много. Она собиралась уйти, оставляя всю работу на духов, но, не сдержавшись, сделала еще пару вещей, а именно использовала дыхание смерти, от которого температура в комнате упала на несколько градусов, привлекая к себе духов вокруг, а тени слегка сгустились. После этого резко открылось окно, отчего деньги и документы полетели по всему кабинету, а на десерт она оставила давление на разум. От первого заклинания глаза коммерсанта расширились, и он оглянулся по сторонам. От улетевших денег он громко закричал, пытаясь их поймать, а вот от легкого давления на разум Белизар побледнел, покрылся мурашками, и его начало дико трясти, отчего даже капли пота со лба падали на пол. «Кто ЗЗД здесь?» – спросил он, судорожно сглатывая слюну и осматривая кабинет. Но Михаэль уже не слышала эти слова, она вернулась назад, где сладко сопел ее любимый и единственный мастер. Утро понедельника в Алфее было добрым, молодые феи уже отсидели свои первые поры, и сейчас, весело смеясь и переговариваясь, они ходили по школе или сидели в кабинетах, в ожидании профессоров. Это утро было бы совершено обычным, если бы эту идиллию не прекратила громкая музыка, которая заиграла, казалось, по всей школе. «Я хочу подстричь тебе волосы прямо на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом». Школа словно замерла. Кто-то подавился едой, кто-то уронил на пол учебники, а кто-то вообще свалился с лестницы в библиотеке, роняя на пол целые книжные шкафы. Девочки помладше сильно покраснели и запищали от стыда, а кто постарше в недоумении смотрели по сторонам. Откуда идет эта песня, которая, к слову, еще и продолжалась? «Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь в блевоте не так круто кайф друг другу доставлять». Профессор Палладиум судорожно кашлял и стучал себе по груди, пытаясь откашлять огурец, которым он подавился. Сидевшая в своем кабинете Гризельда замерла на месте, в шоке смотря на документы и не до конца осознавая, что происходит. А вот Фарагонда почти сразу же пришла в себя и направилась на поиски любителя послушать музыку на всю школу. Она даже представить не может, чтобы кто-то из ее учениц мог включить такое. Жаль, что это лишь надежда оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Профессор Авалон мирно спал прямо у себя в кабинете на кушетке, где обычно проводил занятия с Блум, а рядом лежал его телефон, из которого очень громко играла эта самая песня. Хоть она и звучала на всю школу, Авалон еще не до конца проснулся, так как в последнее время не высыпался. А сегодня ночью не было никаких ужасных снов эротического содержания с одним эльфом и различными предметами, явно не предназначенными для сексуальных утех, так что спал он как убитый. Но как круто было б, если б мы вдруг оказались вместе. Ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Авалон проснулся неожиданно, резко вскочил с кушетки, судорожно пытаясь взять телефон, выключая каким-то образом неожиданно включившуюся музыку. Если бы лорд его не разбудил сильным зарядом тока, кто знает, сколько бы еще времени все в Алфее наслаждались бы столь чудесной композицией. Профессор Авалон, перед растерянным и сонным преподавателем, который массировал виски, появилась бледная Фарагонда, которая кашляла в кулак и старалась не смотреть в сторону учителя. «Я все понимаю, у всех разные музыкальные вкусы, но, директор, я не знаю, чья это глупая шутка, но такого больше не повторится». Все еще бледная Фарагонда кивнула, принимая слова профессора, и исчезла из комнаты. «Ты идиот, раз тебя надурил мальчишка». Голос Даркара из тени заставил Авалона вздрогнуть и поежиться. Лорд знал только одного человека, который мог так подставить Авалона, и Даркар ни на секунду не сомневался, что это именно он. «Прошу прощения, мой лорд, он хочет испортить тебе репутацию таким способом». «Умно, но рискованно», — пробормотал Феникс сам себе и тут же добавил. «Внимательно следи за своим окружением, клон, иначе». «Я вас понял, мой лорд». Тень исчезла, а Авалон криво улыбнулся, запуская пальцы в волосы. Пазлы в голове моментально сложились. Сначала эти идиотские сны, потом эта пошлая песня. «Какие грязные и низкие приемы, Фел», — пробормотал Авалон, плюхаясь обратно на кушетку. Он хоть и был клоном без своих чувств и эмоций, но ему резко захотелось тоже поиздеваться над паладином. Хотя с таким мышлением и музыкальными вкусом этот человек точно не является паладином. В темном кабинете, освещаемом лишь неярким светом луны и несколькими магическими шариками, которые парили вокруг стола, сидела усталая женщина с пышной прической и в синем костюме с юбкой. Поправив очки, она выдохнула, почувствовав приближение своей заместительницы, которая шла недалеко от кабинета директрисы. И действительно, через несколько секунд в дверь громко постучали. «Войдите», — Фарагонда убрала документы в сторону, показывая, что зашедшая намного важнее их, а в кабинет вошла хмурая Гризильда, которая только что вернулась с ночного патрулирования школы, которое она делала каждый вечер перед сном, но в этот раз она обыскивала школу намного тщательней. «Мисс Фарагонда, я проверила всю школу и кабинет профессора Авалона, но не нашла никаких следов магии. Виновницу сегодняшнего инцидента мы точно не поймаем», было видно, с какой досадой в голосе и во взгляде она это говорит. Она сильно хотела наказать шутницу, которая решила таким образом поиздеваться над Авалоном. Только зачем кому-то это делать? Все в школе его любят и уважают. «Ничего страшного», — ответила ей женщина, сняв очки и начав мять переносицу. «Это шутка, конечно», — взбодрила Алфею, но ничего вопиющего не произошло. Но одного взгляда Фарагонды было достаточно, чтобы Гризильда перестала развивать эту тему. Ее часто заносило, когда речь заходила о дисциплине, но старая и близкая подруга ее всегда останавливала. «Что в прошлом, что сейчас, я больше переживаю насчет секретного архива. О нем точно никто не знает», — Конкорда сказала, что к ней в начале года заходила Блум. Фарагонда от этой новости нахмурилась, а Гризильда поджала губы. «С Блум точно что-то не так, ничего страшного, если Даркар что-то с ней сделал. Нашему плану это никак не помешает», — она подняла взгляд к потолку, а потом улыбнулась. «Даже наоборот, должно помочь. Что вы имеете в виду? Помнишь, когда Ксантос ранил Даркара, но тот не погиб, хотя магия была святая? Значит, убить его окончательно действительно могут только хранители. Никто пока не наткнулся на хранителя пламени Саламандры, даже Арктур не знает, кто он, но у нас есть Блум. Именно она и убьет Даркара. Вы действительно хотите возложить ответственность на маленькую девочку? Мне тоже неприятно это решение, но Светлый Камень и Совет Магикса решили, что это единственный выход. А водные звезды? Нет, покачала головой Фарагонда, никто не знает, как их активировать и использовать. Гризильда выдохнула, но решила ничего не говорить. Она прекрасно понимала, что ее подруге действительно не хочется подвергать опасности жизнь Блум, но другого выхода просто нет. Даркар – опасный мировой преступник и сильнейший темный маг. Они обязаны избавиться от него любой ценой. А если Блум все же попала под влияние Даркара, напомнила про свой вопрос Гризильда, который давно ее мучил, но не было подходящей ситуации, чтобы спросить об этом. «Не вижу в этом ничего страшного», — на непонимающий взгляд Гризильды Фарагонда добавила. «Сила дракона — особенная магия. Она может пробудиться от сильных светлых эмоций и полностью уничтожить тень Феникса. А самое сильное чувство — любовь. Увы, семейные узы между королевской семьей и Блум еще не крепки, поэтому придется использовать любовь молодого человека. И вам кажется, что Фел справится с этой задачей?» Фарагонда от этой фразы громко выдохнула, начиная мять пальцы. «Совету хотелось бы видеть на этом месте принца Ская. Он единственный принц всей Ираклионской империи, к тому же его отец в очень близких отношениях с Советом Магикса. Но, сказать по правде, Фел мне импонирует намного больше. Он более взрослый, и рядом с ним Блум перестала быть таким маленьким ребенком, взглянув на наш мир не как на чудо, а как на реальность. Но вся проблема в Арителе, да», — спокойно продолжила Гризильда, складывая руки на груди. «Верно», — призналась женщина, вставая со своего кресла и подходя к окну, смотря на большую луну. «Он никогда в жизни не отдаст свою единственную дочь за простого паладина. И я уверена, он даже кандидатуру Ская в ее женихи осудит. Только не свою единственную дочь, а единственную хранительницу огня дракона», — холодно ответила Гризильда. «Мы не можем его судить, Гриз». Фарагонда не могла не улыбнуться, когда увидела в отражении окна перекошенное лицо своей подруги от сокращения ее имени. «Аритил сделал все возможное, чтобы исправить ошибки своих предков. Все же Артаксерксис поступил с его семьей слишком жестоко. Но ведь, Гриз, я знаю, что наши позиции в этом вопросе отличаются». Фарагонда повернула голову в сторону помощницы, которая продолжала хмуриться. «Давай не будем об этом, какая здесь может быть позиция, Фарагонда? Если бы Даркара не провоцировали, ничего бы этого не было. И ты об этом прекрасно знаешь, можешь не скрывать, тут никого нет. Но случилось то, что случилось. Даркар обезумел, мы потеряли хранителя огня дракона, а потом и самого Артаксерксиса. Ничего уже не поменять. Тут ты права», — Гризильда пошла к выходу, на ходу поправляя очки и горестно вздыхая. Когда завуч покинула кабинет, Фарагонда взглянула на большую луну, которая светила мягким голубоватым светом. Директриса сейчас думала точно о том же, о чем ее подруга. Они были слишком юны, чтобы увидеть подвох в словах старших. Они были молоды, потому не задумывались о последствиях. Когда случилось страшное, их заверили, что так и нужно. Когда они выросли, уже ничего нельзя было изменить. Они попались в ловушку, из которой один выход – смерть. Сейчас происходит то же самое. Молодых феи-специалистов вербуют, а никто из былых героев не может встать поперек приказа. Фарагонда судорожно выдохнула, вспоминая свое прошлое. Как она впервые попала в облачную башню, когда к ведьмам не было такого предвзятого отношения. Как она вместе с Гриффин занималась зельями, изучала основы симбиоза и проходила практику на Черном болоте. Но все это прекратилось в один ужасный день, когда ее мать сообщила о срочном переходе из школы ведьм к феям. В молодости она была наивна, очень наивна, поэтому не заподозрила ничего плохого в том, чтобы получить пару сверкающих крыльев. Она пыталась уговорить Гриффин пойти с ней, но та жестко ей отказала, и две некогда лучшие подруги сильно поссорились. А причина перехода была банальна, ведьмы теперь считаются злом. Фарагонда совсем не по-фейски усмехнулась. Если бы была возможность, она бы плюнула в лицо тому, кто впервые выразил эту позицию, и показала бы Калшару, которая в свое время украла источник дикой магии. Это были души метаморфов, которые не смогли превратиться обратно в человека, оставшись навсегда в обличии зверя. А Калшара, обманув в молодости Фарагонду, украла этот самый источник, впитав в себя несколько сотен душ и получив возможность полностью превращаться в животных, из состояния которых не смогли выйти волшебники. Прислонившись лбом к стеклу, старая фея выкинула из головы прошлое, решив больше его не ворошить. Какое кому дело до того, что было там? Ничего уже не исправить, остается только мириться со своей наивностью и глупостью. Но в глубине души горела маленькая искорка надежды, что весь этот ужас закончится, и спасет положение никто иная, как Блум. Глава 49. И это я считал свою жизнь цирком. Хозяин, оставьте мне. Макия сидела на полу возле меня, смотря, как я доедаю последние в доме шоколадки. Я посмотрел на нее и улыбнулся, умиляясь такой милой мордочке. Взяв двумя пальцами последний кусочек, я медленно начал подносить его к Лальке, которая даже не дышала от предвкушения насладиться сладостью. Когда до ее губ оставалось около 5 сантиметров, я резко дернул руку на себя, кладя сладость в рот и жмурясь от удовольствия, наблюдая сильное разочарование на лице Лальки. «Вот еще, буду я сладким делиться. Маакия», — позвал я Лалю, которая отвернулась от меня, шмыгая носом, — «ты же машина, тебе не должны нравиться сладости. Шоколад улучшает работу мозга», — сразу же нашла она отговорку. «Тебе он зачем? Его в большом количестве должен есть я, а тебе он не нужен. Лучше Блум угостите», — пробурчала она под нос, а я хмыкнул. «Блум уже ничего не поможет, только пиздюли хорошие», — ответил я, потягиваясь на стуле и смотря на часы. 9 вечера. Как-то странно. Сегодня ничего интересного не произошло, значит, должно произойти, к чему я должен быть готов, так как жопная чуйка уже чешется. Вдруг входная дверь щелкнула, и в нашу скромную обитель вошла усталая Михаэль, которая принесла пакеты с едой. А она что думала, что будет у меня содержанкой? Неа, в моем доме работают все. Кто-то занимается одним, а кто-то другим, иногда меняясь. А то я вкалываю как проклятый на всяких заданиях по уничтожению монстров, зарабатывая на их беззаботную жизнь, а они делать ничего не будут. Вот уж фигушки. Еще в последнее время заказов на устранение монстров появляется слишком много, а все это связано с магией нашего дорогого Даркуси. Его чудовища нападают на простых граждан, а такие, как я, их защищают. Как только эльфийка поставила пакеты на стол, мой телефон завибрировал в заднем кармане джинс. Стоило мне посмотреть, кто звонил, я сразу понял, опять какие-то проблемы с Блумкой. Ура, а я уже думал, что сегодня ничего интересного не будет и мне придется ночью на задание идти. Да-да, Флорочка, я уже заранее знал, что она скажет. Феличка, у Блумушки проблемки, спасай. Феликс, было странно, что говорит она шепотом, ты сильно занят, для тебя я всегда свободен. Кажется, Флора там икнула, а я добавил, почему шепотом говоришь, я сейчас на корабле Красного Фонтана со Скайем, Брендоном и Блум, ответила она, а я сразу же выпрямился, хмурясь от этой информации, не хочу, чтобы Блум нас слышала, чего вы там обе забыли, ребята приехали в Алфею и позвали Блум и меня на Ираклион, Принцессу Диаспора похитили. А вот такого я точно не ожидал. Я думал, что будут проблемы с Авалоном. Трикс или сам Даркарик из-под земли вылез, а тут вообще про Ираклион говорят. Ну ладно, послушаем, что там с принцессой. Я полностью выслушал рассказ Флоры про похищение, ударил себя по лбу и обещал помочь. А что еще делать? Принцесса Диаспора не самая плохая девчонка, она даже Блум простила, не став раздувать политический скандал и требовать с нее компенсацию. К тому же ее еще и Ешиноя похитил. Грех таким случаем не воспользоваться. Я отключился, пообещав сейчас же приехать в столицу и помочь им. «Вам нужна моя помощь?» – спросила Михаил, которая достала из пакета бутылку молока, поставив ее на стол. Я отрицательно покачал головой, понимая, что прекрасно справлюсь один, и встал со своего места, собираясь совершить телепортацию до нужной планеты. Но Михаил неожиданно притянула меня к себе за ворот рубашки и поцеловала, проводя языком по нижней губе. Я, быстро придя в себя, в ответ обнял ее за талию, притягивая к себе еще ближе и перехватывая инициативу, чуть прикусывая ее нижнюю губу. «Меня сейчас стошнит», — оторвавшись от Михаил, я взглянул на Лальку, которая недовольно сморщила носик. «Завидно, что ли? Возвращайтесь быстрее, у меня для вас подарок», — она провела пальчиком по флакону со взбитыми сливками, явно намекая на что-то интересное. «Ну уж ради такого мне придется покончить с проблемой быстро». Пожалев мою ману, меня мягко переместили через тень, и я оказался на Ираклионе. Красивая планета, но правительство у нее гнилое. А еще тут спокойно живут ублюдки из высшего общества, о которых мне рассказывала Каллиста и которых мне, по ее словам, стоит опасаться, и просто нехорошие люди. Короче, никого нормального из этого королевства я не знаю, разве что Брендона, но он исключение. К тому же неприятные ощущения, которые я почувствовал, когда впервые попал на эту планету, так и не исчезли. Наоборот, они только усилились, и я даже мог сказать, откуда они идут. С северо-востока. Возможно, там еще один храм бездны или святилище Феникса. Короче, что-то отвратительное и очень неприятное для хорошей феи, коей я и являюсь. Ну или я себя в этом убеждаю, неважно, в общем-то. На улице, кстати, практически никого не было. Свет горел во многих домах, но людей не было. Лишь изредка кто-то проходил мимо меня, и то, быстро идя вперед и постоянно оглядываясь назад, как бы намекая, что меня боятся. От проходящих мимо людей исходила аура недоверия и страха. Нет, я понимаю, что на улице вечер, но это же мегаполис. Тут люди должны быть более пофигистичнее к темноте, а тишина и пустота как в Хуёво-Кукуево каком-то. Неужели люди настолько сильно боятся какого-то лорда с идиотами в подчинении? Или я такая сильная тварь, которую опасается каждый человек на инстинктивном уровне? У меня иногда мысль такая интересная проскакивает в голове: а что будет, если я возьму и вскрою свою настоящую личность? За мой слишком наглый характер, за мои нестандартные для этого мира методы решения задач, за мое откровенно злобное отношение к светлым и за взгляды на жизнь меня ведь точно должны поставить в главные злодеи всея Магикса. Я и людей не раз резал, и пидорасами главных защитников называл, и сквернословлю постоянно, и хорошо отношусь к черной магии и к ее носителям. Да я хуже самого Даркара, который хихикает у себя под землей и свеклу у пещерных каньобов ворует. Эх, нужно мне с ним дружить, потому что светлые меня точно нахер пошлют, а Корыч меня поймет. Будем с ним вот купить и мир делить. Нужно только себе какую-нибудь кличку крутую придумать, а то чего я все филя да филя. Как-то не солидно для будущего правителя, ведь у меня должен быть соответствующий титул. Имя пользователя Лорд Тьмы уже занято Каркушей, так что оно не подойдет. А как насчет князя смерти? Некрасиво звучит, да и со смертью себя ассоциировать не хочется. Тогда король ночи. Ты что, вампир или жиголо? Ладно, привереда, давай император бездны. Фу, как пафосно, давай дальше. Шибко умный, а сам вообще что-то предложить можешь или только критиковать? Конечно могу. Например, принц Хаоса звучит одновременно и нежно для всяких слащавых девочек, и не слишком пафосно, и для знающих людей устрашающе. У меня слово «принц» только со Скаем ассоциируется, так что не подходит. «Здравствуйте, можете предъявить ваши документы?» Я резко обернулся назад, отвлекаясь от голоса в голове, и увидел парнишку на года три старше меня. Выглядел он как какой-то военный. Зеленый парадный мундир, зачесанные назад темно-каштановые волосы и серьезные зелено-голубые глаза, которые смотрят на меня внимательно и изучающе. Рядом с ним стояли мужики в военной форме Ираклиона, которые еще заднеприводные войска в бронелифчиках. На его необычный вопрос и вежливый тон я приподнял бровь. Меня смутило это его вежливость и то, что он шестой человек, которого я вижу на улице. А ваши, вы милиция, чтобы у меня что-то просить? Вопросом на вопрос ответил я с наглой ухмылкой. Нормально так, пришел на планету и сразу же встретил каких-то гопников-гомиков, которые меня то ли ограбить, то ли изнасиловать хотят. Вот, походу, их и боялись даже чеченцы, не то что ираклианцы какие-то. Это племянник короля, прояви уважение, сказал один из охранников, недовольно хмурясь от моего тона. Я еще раз осмотрел парнишку, который ни на Ская, ни на его папашу похож не был. Да и он не обязан быть похожим на своих родственников, ведь это мы с Блум такие уникумы. Да хоть сама Дева Мария. Может, мне еще ноги ему поцеловать? Вот я и поплатился за свой длинный язык. Стража наставила на меня палки-копалки, которые стреляют энергошарами. Ага, сейчас. Я собирался достать пистолет и протестировать его, но парень оказался неутырком и успокоил своих дружков, показывая мне свои документы. Реальный племянник короля. Ну уж простите, я же не местный, чтобы вас всех, аристократов, в лицо знать. Я показал в ответ свои документы. Поддельные, конечно. Значит, это и есть второй претендент на трон, Торин. А он выглядит намного круче, чем Скай. Строгий такой парень. Глаза не как у рыбы, стеклянные, в них разум виден. До чего же опустилась планка хороших людей, что даже такая мелочь как разум во взгляде для меня стала большим плюсом. Позвольте поинтересоваться, с какой целью вы прибыли на Ираклион? Блин, мне он реально нравится. Очень тактичный и абсолютно спокойный человек. В Магиксе таких вообще нет. Все либо чокнутые, либо свиньи. Торина точно в красную книгу занести нужно. А вы у всех спрашиваете? Он без тени улыбки на лице ответил, что только у подозрительных лиц, которые могут представлять опасность горожанам. У меня реально такая подозрительная рожа, или этот физиогномист меня просто так оскорбляет? Что-то мне не верится, что такой человек будет кого-то без причины оскорблять. И я все же ответил, тут одного важного человечка похитили, вот я и примчался. Вы, случайно, не о принцессе Диаспора? На мой кивок Торин сильно удивился, стоило ему увидеть положительный ответ. Откуда вы знаете о похищении? Эта информация засекречена. Дружище, я положил ему руку на плечо, а охрана напряглась, какая разница? Я пришел помочь чисто в... Как это называется-то? О, в альтруистических целях, Вакак сказанул. Тогда я обязан вам помочь, ведь принцесса Диаспора, важное политическое лицо, ее смерть приведет к серьезным последствиям для моей планеты. Ваша светлость, мы не можем вас оставить, ваш отец, попытался возразить один из охранников, но Торин его перебил. Я прошу передать отцу, что я направляюсь на спасение принцессы, твердо ответил он. Охранники что-то хотели добавить, но парень одним взмахом руки заткнул их, и бедняги с грустными лицами отправились во дворец. Хреново быть прислугой у знати. Если ослушаешься сыночку корзиночку своего господина, то тебе дадут по шапке, а если отпустишь его, то все равно нагоняй получишь. Система, кстати, наконец-то дала задание по спасению Диаспора. Внимание! Новое задание Чип и Дейл спешат на помощь. Персонажа Диаспора похитили злобные злыдни и требуют за нее большой выкуп. Вы возьмете на себя роль храброго рыцаря, спасая принцессу из лап ниндзя. Награда. Плюс 5 к интеллекту. Провал отказ. Вариативно. Принять отказать, апа, еще плюшка к инте прилетит. Я с удовольствием принял это задание и посмотрел на Торина, который уже отпустил своих защитников и терпеливо ждал меня, пока я насмотрюсь с улыбкой в пустоту. Как же приятно видеть действительно хорошего человека среди этого мусора. Теперь Торин, мой кумир, а в нашем временном дуэте он, скорее, Чип, а я Дейл. Хоть не Рокфор и Вжик, и на том спасибо. Слушай, Торин, решил я провести уже свой опрос, когда мы пошли в лес, где находилось здание Ешиной, чисто из интереса. Почему ты не подумал, что я послан Ешиной, чтобы тебя кокнуть? Из нашего разговора я понял, тебе можно доверять, ответил он. Я привык доверять шестому чувству. К тому же лорд не нанимает никого, кроме ниндзя. Я пожал плечами. Наверное, Торин хорошо знает своего противника, раз так уверен в моей персоне. Я также решил расспросить его обо всем, что он знает о похищении. По его словам, Этот лорд нанял каких-то крутых парней, тоже ниндзя, но не таких всратых, как своих, для поимки принцессы, пока та была на Ираклионе, из-за чего государство должно заплатить огромный выкуп, который должен обанкротить королевство. Если же они его не выплатят, им придется выплачивать деньги уже Айсису, так как они не уследили за наследницей другого королевства. Что папаша, что сынок имбецилы. И как Ираклион еще не развалился. Я оттолкнул Терина в сторону лишь благодаря высокому восприятию, а на то место, где он стоял, прилетело красное перо с острым наконечником, отчего я нахмурился. А вот наши враги, сейчас мы их хорошенько отпиздим. У меня как раз кулачки на хорошую драку чешутся. Но, внимательно присмотревшись в тень деревьев, откуда прилетел острый снаряд, я заметил 5 силуэтов, а потом на свет вышло. Это о, вроде бы обычная компания для волшебного мира, мелкий пацан лет 10, большой железный робот, похожий на Альфонса из Стального алхимика, два брата-акробата и женщина, если бы не одно но. Они наглухо отбитые фанаты супер-рейнджеров, которые стоят в пафосных джоджа-позах, в мотоциклистских детских шлемах и в ужасных синих латексных костюмах с красным плащом и с желтым треугольником на груди, внутри которого нарисована светящаяся стрелка, которая указывает вниз. Не хватало типичной надписи в духе «Всегда готов, только она сзади должна быть». Я посмотрел назад, на напряженного Тарина, а потом на ребят. Можете смеяться, но в этой ситуации лишним мне показался именно Торин, так как он был слишком адекватен. «Вы кто такие?» – спросил самый пафосный клоун, который один из братов ебанатов. Хоть они и выглядели как уебки, мое восприятие буквально визжало, чтобы я бежал от них со всех ног. Чего у них там в листе, из-за чего моя чуйка чуть ли не плачет. Ох, ебушки-воробушки, беру свои слова назад. Пацаны и пацанесса, вы чего? Мы просто грибники. Под сосняки и сыроежки обычные собираем, никого не трогаем и не обижаем. Я как-то нервно рассмеялся, поднимая руки ладонями вверх. У этих ублюдков все физические характеристики были выше 70. 70, блять, только интеллект находился в районе 3 очков, кроме мелкого пацана, у него целых 6. А этот почему за молот схватился? Спросил другой шут, почти точно такой же, как первый, а я перевел взгляд в сторону Тарина, который достал огромный боевой молот и встал в напряженную позу, готовясь сражаться с чертилами. И где он только его достал? Из воровского кармана, что ли? А это брат мой, он это, с войны пришел, контуженный. Короче, я снизил голос до полушепота, словно не хотел, чтобы Торин меня услышал. Ему теперь везде фашисты видятся, он даже у деда нашего молоток строительный украл и говорит, мол, будет забивать гвозди в крышку их гроба. Тю-тю с головкой, понимаете, мы, справедливость. Мы не трогаем больных людей, важно заявил главнюк, уперев руки в бока. Пойдемте, ребята, найдем принца Скай и покараем его. Так Скай тоже болен. Я решил, что отпускать этих великовозрастных дебилов к маленьким дебилам нельзя. Они их изобьют или убьют. У него, это самое, мозга нет. Да-да, как у медузки. Тогда нужно победить тебя. Ты полностью здоров и полон сил, заявил черт в железной броне, уже разминая кулаки. Для фистинга или драки, я так и не понял. И понимать точно не хочу. Но... Я сделал вид, будто не договорил свою мысль. Да и хуй с ними, сами виноваты, что полезли сюда. Скай все равно плохой. Он крутил роман сразу с двумя девушками. Что о? Вскричала единственная особь женского пола среди этих сильных засранцев. Мы точно обязаны его победить. За мной. И эти одноклеточные свалили куда-то в туман. Я же смог расслабить булки, громко выдыхая. Слава дракону, что Господь Бог не благословил их мозгом, давая только силу. «Что это было?» – растерянно спросил меня Торин, убирая свой молот обратно. «Это были люди, которые не качали интеллект», – ответил я, устало массируя переносицу. «Надеюсь, они нам больше на пути не попадутся, потому что убить их я явно не смогу, уж больно сильные ублюдки. Как я понял, диаспора искать у самого Ешиной уже не нужно. Наверное, эти человеки, назовем их так, похитили принцессу. Осталось найти, куда они спрятали ее, и спасти». Но они на самом деле по физическим статам сильные, и мне будет трудно драться с одним из них, а тут целых 5 человек, которые круче меня. «Торин, ты там жив?» – спросил я у паладина, который уныло ковылял рядом. Он поднял на меня растерянный взгляд и кивнул. «А вы точно со Скайем родственники? У меня просто двоюродная сестра есть, и мы с ней два сапога пара, а вы? Да, наши отцы родные братья. А почему ты интересуешься? Да так, я пожал плечами. Я слышал про вашу местную традицию. Скажу, как думаю, ты на роль короля подходишь намного больше. Спасибо за комплимент. Но я не могу ничего говорить про своего будущего правителя. Скай хоть и немного летает в облаках, но все еще благородный воин. Тупой только, я хихикнул, а Торин попытался сдержать улыбку, но меня не обманешь. Значит, ты королем становиться не хочешь? Не в этом дело. У Ская больше преимуществ, чем у меня. Его мать имеет влияние на аристократов, а у отца множество связей на рынке и благословение бабушки, прошлой королевы. Если я или мои родители будем пытаться активно вступить в права на престол, нас могут в будущем устранить. Моя семья мне намного важнее, чем трон и власть. Фу, все эти политические игры такой отстой, я скривился, а Торин понимающе кивнул. Эх, а жаль, я бы помог Торину стать королем, он парень умный, да и мне бы с Белизером в знак благодарности помог. Да, я все еще хочу отомстить ему, и я не злой, просто память у меня хорошая. Совсем неожиданно мы наткнулись на дом телепузиков. Серьезно? Просто гора с парой антенной массивной железной дверью. Как же это беспалевно, вот честно. Сотку ставлю, что это база тех сильных, но тупых чебуреков, потому что такую поебень сделать могли только эти амебы. Гора с антеннами. Что в блядском Магиксе не так с архитектурой? Перевернутый замок, летающая растелекомовская тарелка, розовый блевотный замок и вот эта красота. Когда хотели в оригинальность, а получили бред детсадовца. Кстати, система показала, что Диаспора сидит именно там, что было совсем неудивительным фактом. Где еще она может сидеть? В адекватной темнице? Я, забив на это, просто окинул взглядом ворота. Ну хоть здесь не затупили, идеальная защита не только магией, но и технологиями. Ее даже я не смогу пробить ничем. Шанс войти, нихуя целых дохуя сотых. Что будем делать? Спросил Торин, ударяя рукой по двери. Раздался громкий звук от удара по железу, отчего на нас посыпались кусочки земли. Я растерянно моргнул, не до конца веря своим мыслям, и тыкнул в землю пальцем, который без проблем вошел внутрь. Слушайте, если это штаб-квартира местных шизов, то, что-то мне подсказывает, войти мы туда сможем только одним способом. Самым абсурдным и глупым. Торин, ты когда-нибудь могилы копал? Тот покачал, серьезно отвечая, что никогда такими вещами не занимался. Я в ответ кинул ему лопату, которую достал из инвентаря. Я, когда смоки и яблони у дома сажал, чтобы шарлотку делать, эту лопату на всякий случай прихватил с собой. У меня еще одна есть, советская, саперная. Ее я уже на каком-то блошином рынке на земле купил. Шикарная штука. По словам продавца, она прошла и Вторую мировую, и с Японией повоевать помогла, и, конечно, Хрущева застала. А я думал, чего от нее кукурузой пахнет. Мы начали копать с самого верха, рядом с антеннами, прорываясь все дальше и дальше. А чего в тишине копаем? А я свою милую из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю кверху жопою. Торин кинул на меня непонимающий взгляд, а я продолжил про себя напевать абсолютно все, что приходило в голову. Мне кажется, эта идея не очень удачная, а во, какой деликатный. Просто сказал, что план мой не очень, а не вызвал санитаров, которые меня с такими идеями забрать к себе должны. Только вот я прощупал эту землю, она вообще не магическая, и там внутри ничего нет, ни железных листов, ни какой-то защиты. Пусто, как в головах наших недавних противников. Апа, есть контакт, я наконец-то дошел до пустоты, и дело пошло быстрее. Да, мы тупо выкопали вход в высокотехнологично оснащенную базу врагов. А вы чего хотели? У них интеллект чуть выше, чем у Зайца Блум. Спрыгнув вниз, мы очутились в темноте, которую я осветил с помощью фонарика. Торин, конечно, знатно охренел от происходящего бреда, но сразу пришел в себя. Стрессоустойчивый, еще одно хорошее качество для будущего короля. А вот мне уже становится страшно, что такая хрень стала для меня обыденностью и в порядке вещей. Да и ладно, зато жизнь стала веселей. Что бы я делал без таких вот странных приключений? Осталось спуститься вниз, в их базу, куда мы и пошли. Даже по коридорам петлять не пришлось, тупо туннель вниз. Мы наконец-то вышли на свет и оказались в широкой пещере, где к столбу была привязана скучающая принцесса, которая морщила нос и бурчала под нос всякие гадости о своих похитителях. А во, как она умеет выражаться. Ну, удивило. Рядом с Диаспро никого не было, кроме зеленой точки, которая казалась рыжей-белой собакой породы Сенбернар. Песик мирно лежал у какого-то компьютера, а на его боку была выстрижена точно такая же стрелка, как у чудиков. Их по статье за нарушение прав животных можно привлечь, если бы они были людьми. «Принцесса, вы в порядке?» Торин подскочил к зевающей Диаспро, которая подняла на нас взгляд полный удивления и радости. «Пёся, иди сюда!» Я позвал собаку к себе и достал из инвентаря колбасу, которую щедро облил снотворным. Хрен знает, что может случиться. Может, это генно-модифицированная собака-гений, которую можно активировать глупой фразой. Собачка приняла от меня угощение, я погладил ее между ушей, и она пошла дальше спать. «Я тебя помню», — неожиданно сказала принцесса, когда я вышел на свет. «Ты был с Блумна, Шухер, дикие в палату вернулись». Перебил я ее, когда система громко пиликнула, сообщая, что рядом враги. Я схватил за шкирку паладина, который почти развязал Диаспро, и спрятался вместе с ним за большими коробками, активируя невидимость. И вовремя. Через пару секунд послышались голоса. «Ну и день, мне нужен душ», — это сказала единственная девушка, которая откинула назад свои длиннющие черные патлы. «Зак, иди сюда, малыш», — позвал собачку мелкий засранец, но Зак уже спал без задних лап, громко храпя и чуть ли не пуская слюни. «Хорошо быть собакой, хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю. Это тебя кто такой херне научил, в твоих воспоминаниях нашел? Не было такого. Не бойся», — обратился к Диаспро клоун с уродливой стрижкой-креветкой, — «справедливость справилась со злым принцем Скайм. Мне наплевать на вашу справедливость, я богатая». Я чуть не хрюкнул от смеха. «Ну, Диаспро, ну, шутница. Если Митси вызывает раздражение и желание хорошенько ее обматерить, то принцесса Диаспро вызывает лишь желание сойтись с ней в словесной баталии. И, походу, Скейка уже схватили. Жаль-жаль, но ничем помочь не могу. Она меня смущает», — растерянно почесал макушку дурачок. «Я успокою ее. Можете идти», — народ кивнул мелкому, уходя обратно в темноту, а пацан нехорошо так начал смеяться, смотря на принцессу голодным и жадным взглядом. «Фи, какая гадость. Доставай давай камеру. Так, нам тут детское порно не нужно. Фу», — я сказал. Мальчишка отошел к компьютеру и начал ковыряться в каком-то подозрительном шлеме. Что он там хочет сделать с молодой и красивой девушкой, я даже думать не хочу. Вонючий сперматоксикозник. Я решил не смотреть за дальнейшими действиями пузатой мелочи, а решил проверить на нем свой пистолет и, прицелившись, собирался нажать на курок, как меня остановил Торин. Я кинул на него вопросительный взгляд, а тот покачал головой, как бы говоря, что убийство не выход. Я лишь закатил глаза и собирался ударить магической пулей, но, как только обернулся в сторону мелкого, его там уже не было. А вот моя невидимость резко разрушилась, а чуйка и фирская сущность завизжали. Я не визжал. Я так и знал, что вы двое непростые грибники. Ведь Джимпи самый умный. Неожиданно появившийся сзади нас пацан не успел договорить, как я пустил ему пулю в лоб, от которой он упал на спину, застыв в глупой позе от магической пули с заклинанием паралича. «Почему нельзя ударить, а потом сказать?» — задал я риторический вопрос, поднимаясь с места. «Ну-с, жалкая копия Джимми Нейтрона, чего делать с тобой будем? Сломаем колени или дадим леща? Бежим быстрее», — сказал Торин, полностью освободив принцессу, пока никто не вернулся. «Тоже верно. Ну, мы и побежали из этого дурдома, вылезая на воздух. Я кого-то удивлю, когда скажу, что пароль от секретной базы был написан на листочке, который был приклеен к дверям. А какой он был? 1, 2, 3, 5. Ай да гений. Это, наверное, пацан тот придумал. Лучшая защита, я считаю». Пока мы спокойно шли по лесу, не решившись использовать телепорт, Диаспро жаловалась Тарену на условия, в которых эти дегроиды ее держали, а тот понимающе кивал, вставляя свои комментарии по поводу их поведения. «Вежливые, конечно, вел он себя, кстати, выше всяких похвал. Обращался с дамой галантно, выслушивал все капризы принцессы и, когда нужно, подавал руку, чтобы она могла аккуратно слезть с выступов. А она пару раз издала смешок от его шуток. Да, он реально мог шутить, причем не дурно так. В общем, у них там своя атмосфера. Я же, зевая и потягиваясь, шел по тропинке, уже видя замок. «Внимание! Задание Чип и Дейл спешат на помощь. Успешно выполнено. Вы получили плюс 5 к интеллекту. Здесь я вас и оставлю, ребятки, сказал я им, задумчиво почесывая затылок. Нужно ли спасать фей, или их выпустит? Не, нужно, наверное, за ними сгонять. Не оставлю же я свою Блум и Флору на растерзание отсталых ниндзя. Прежде, чем ты уйдешь, Диаспроса изволила обратить на меня внимание. Скажи, что ты здесь делаешь и почему ты мне помог? Ты же личный рыцарь Блум. Видите ли, принцесса, Блум и Скай помчались на ваши поиски. Глаза Диаспоры расширились, и она поджала губы. Имя бывшего женишка явно сильно ударило ей по ушам, но у нас с принцессой, скажем так, тяжелый период во взаимоотношениях, потому я делаю все втайне от нее. Я тебя поняла, но что ты хочешь в награду за мое спасение? Золото? Титул? А вот тут я остановился, из-за чего остановились и мои спутники. Хм, а что мне нужно-то? Спасти Блум, но Диаспора мне не поможет. А что мне еще нужно? И тут у меня возникла прекрасная идея. У меня есть только одна просьба, и она касается Трина. Я повернулся к принцессе и паладину, а они оба кивнули, приготовившись слушать. Все просто, меня здесь не было. То есть, не поняла Диаспора, слегка хмурясь. Вы оба скажете, что вас... Принцесса, в одиночку спас Торин. Меня здесь никогда и не было. Идет, какая тебе выгода? Вмешался паладин, подозрительно на меня смотря. А какой, сразу же к делу перешел. Молодец, огурец. Вспомни наш разговор. Было бы замечательно, если бы ты стал королем Ираклиона. А спасение принцессы здорово поднимет твой авторитет в глаза всех. Ты, считай, спас отношения с Эйсис. Также не дал обанкротиться королевству из-за огромного выкупа. К тому же еще подтвердил, что ни твой отец, ни ты не имеете отношения к лорду Ешиное. Тебе так сильно не нравится Скай? Спросила Диаспора, складывая руки на груди. Похоже, он ей тоже не нравится, хотя раньше она к нему липла. Кажется, она наконец-то включила мозг и поняла, что Скаю на нее плевать, и позориться со своей невзаимной любовью она больше не будет. Мне наплевать на Ская, но вот дружки его папаши, там долгая и неприятная история. Я достал из инвентаря небольшой блокнот, куда обычно Макия записывала всякие приколы. Черкнув на бумажке цифры, я оторвал кусок и отдал Тарену. Если что случится, звони. Я, конечно, не великий дракон, но могу чем-то помочь. Махнув ребятам рукой на прощание, я скрылся в лесу, петляя между деревьев, которые, как ни кстати, появлялись на пути. Если Торин захочет, то он воспользуется этой возможностью поднять свой авторитет. Коли нет, не я ему судья. Решив, что по земле передвигаться небезопасно, так как тут все еще разгуливают четверо особо опасных шизиков, я взобрался на дерево, и уже с его веток бесшумно двигался вперед, на смутные ощущения огня дракона. О, а вот и мои феечки. Сидят над розовым шариком и безуспешно пытаются найти Диаспора с помощью цветка, который спрятан в этом шаре. Так как рядом с ними не было ни Ская, ни его сквайра, я спокойно кидаю в сторону Блум заклинание сна, от которого она на секунду хватается за голову, а потом мягко падает на землю. Флора резво вскочила на ноги, готовясь защищать тельце своей подруги, но это не понадобилось, так как я спрыгнул с ветки дерева недалеко от них. Фея природы и ее пикси смотрели на меня с обалдевшими лицами, пока я спокойно шел в их направлении. Дейл без Чипа, который пошел развлекаться с Гайкой, пришел на помощь. Я развел руки в стороны и улыбнулся, отчего Флора сразу же пришла в себя. Напугал. Я подумала, что опять отряд почеминов напал. Флора даже выдохнула от напряжения, а ее пикси вытерла каплю пота со лба. Кто почем, да в Магиксе не только с архитектурой проблема, а с адекватностью в целом. Ладно, проехали. Я решил, что мне абсолютно не интересен этот отряд и их название, и, взяв Блум на руки, попытался переместить и себя, и Флору с пикси прямо в Алфею, так как у меня на это есть личное разрешение от директрисы. Но, увы, из-за тяжелого положения на планете телепортация невозможна, так как активированы специальные башни, блокирующие такой тип магии. И что делать? Спросила у меня Флора, а я задумчиво посмотрел в небо. Можно было бы позвать на помощь Михаэль, которая переместила бы меня, но она сейчас точно спит, а будить ее не хочется. Пойдем в город, получим разрешение и спокойно переместимся. Сказав это, я быстрым шагом направился в сторону столицы, которая находилась в 2 километрах от нашего местоположения. А как же Скай и Брендон? Обеспокоенно спросила у меня Флора, поравнявшись со мной и крутя в руках браслет, выдавая тем самым свое волнение. «Пусть сами разбираются, они же мужики», я пожал плечами, продолжая идти вперед уверенным шагом. «Мы их оставим один на один с крутыми ниндзя». Очень громко, отчего я даже шикнул, спросила Чатта, которая летала возле Флоры. Я злобно посмотрел на Пикси, которая даже пискнула от страха и прижалась к своей хозяйке. «Во-первых, в моем присутствии орать нельзя, иначе я тебя быстро вырублю. А, во-вторых, если у спецов мозгов больше, чем у курицы, то они легко с ними справятся». «Легко, да не». Чатта снова начала орать, а потом перешла на шепот, когда я повернулся к ней, а вокруг меня появились сферы огня. «Почемины нас за пару минут уделали. Феликс намного сильнее нас», сказала Флора своей Пикси. «Не переживай. Нус, с этими ребятами я точно не справлюсь», хмыкнул я, а Флора растерянно на меня посмотрела. «Их только интеллектом давить». Моя чуйка опять завизжала матом, а я встал как вкопанный, смотря в тень деревьев. «Вспомнишь говно, вот и оно». К нам навстречу вышли клоуны, но без мелкого пацана, который все еще отдыхает в своих пещерах. «А, это снова ты, темноволосый парень, который среди них главный», прищурился, смотря то на Флору, то на Блум в моих руках. «Ты с ними заодно, с кем?» Я сделал самое невинное выражение лица во всем мире. «С этими преступницами», вскричал другой шут, показывая пальцем на фей. «Вы чего, народ? Это же гриб», с абсолютно серьезным лицом сказал я, чуть приподнимая Блум. Они так и замерли на месте, смотря на меня в неверии. «Да-да, это не фея, это гриб. Видишь, волосы красные, а кожу бледную? Это же настоящий мухомор, ребята. Зачем тебе мухоморы? Их нельзя есть», неуверенно спросил железный дровосек, который точно мозги потерял. «Чего нельзя? Можно, я ведь грибник, доверьтесь мне», авторитетно заявил я с высоко поднятой головой. Команда переглянулась, а потом, внимание, они серьезно кивнули, полностью соглашаясь, что я прав. «А девица сзади тебя, я точно помню, как она меня связала», все взгляды были устремлены на Флору, которая от такого внимания побледнела, вцепляясь в мою руку. Это была ее злобная сестра-близнец. «Ты и такое определять умеешь?» «Конечно, вот вы двое», я ткнул пальцем в двух похожих парней. «Вы же братья?» «Нет, а я говорю да», они вдвоем посмотрели друг на друга, а потом с криками «Брат!» обнялись, роняя слезы друг другу на плечи. «Почемины, мы должны отпраздновать это событие. Вперед!» И они опять куда-то свалили, упрыгивая от нас далеко-далеко. Я с абсолютно невозмутимым видом и зевком пошел вперед, словно сейчас ничего не произошло. Флора пришла в себя через пару секунд и, догнав меня, спросила, что это было. «Типичный мой день», спокойно ответил я, на что у Флоры не нашлось слов, и мы шли дальше молча. «Пусть придет в себя после произошедшего, это на меня уже такая бредятина не действует, а на бедную фею природы этот разговор может наложить сильный отпечаток». Когда мы дошли до площади телепортации, Диаспора и Торин уже благополучно добрались до дворца и все ограничения были сняты, так что я спокойно перенес всех до Алфеи. Эх, розовый замок в свете луны выглядит даже как-то романтично, что ли. Луна еще такая большая, а небо синее-синее. Но эту красоту нарушили какие-то странные звуки, которые я услышал в стороне. Медленно, словно в фильме ужасов, я повернул голову в направлении звуков и увидел прекрасную картину. На крыше школы Муза, кричащая какие-то дикие напевы на казахском, танцевала танец диких племен Африки, при этом рядом стоящая Сторми весело хлопала в ладоши и двигала бедрами в ритм. Я на всякий случай посмотрел в свой лист. Я не обдолбан, ни под солями, ни под грибами. Я перевел взгляд на шокированную Флору, которая тоже это видит. А потом я просто смирился. Ну танцует и танцует, чего тут удивительного. Она фея музыки, соответственно, хочет петь и танцевать. Эта картина немногим лучше, чем разговор с почеминами. Возможно, она даже меркнет по сравнению с ним. «Фея Еликс», — протянула Флора, переведя на меня взгляд. «Оставим их, у них там своя атмосфера». Я передернул от этой фразы плечом, вспоминая двух адекватов, которых оставил на далекой планете, а сам вернулся на уже родной и безумный Магикс. И с абсолютно непроницаемым лицом я пошел в Алфею, чтобы отнести Блум на кровать, укутать в одеяло, а потом пробить головой стену. «Эй! Тебя совсем ничего не удивляет». Чатта даже от злости покраснела, настолько ей не понравилось мое безразличие к этому миру. «Абсолютно, да. А если я скажу, что Флора тебя. Она даже ничего сказать не успела, как фея природы закрыла рот своей пикси, прижимая ее к своей груди. Я посмотрел сначала на Чатту, которая мычала в руках феи, а потом на покрасневшую Флору. «Уважаю, я тебя очень сильно уважаю», — пропищала она, сильнее сжимая пикси в руках. «Ты хорошо держишься, несмотря на всю эту ситуацию с Блум». Я открыл дверь в гостиную Винкс, толкнув ее бедром, и вошел с Флорой вовнутрь. «Ты мне в этом помогаешь», — ответил я фее, а она подняла на меня взгляд. «Я вот смотрю на тебя, и у меня появляется желание бороться и не опускать руки. Но я ничего не сделала», — пролепетала Флора. А Чатта наконец-то выбралась из захвата феи, показывая той язык и улетая в комнату, куда мы зашли следом. «Возможно, я сам себе это выдумал, но это помогает мне держаться». Я аккуратно положил Блум на кровать, щелчком пальцев передевая ее в пижаму, которая лежала на кровати, и укутал ее в одеяло. Флора мне ничего не ответила, а я перевел взгляд на тумбочку, где увидел тот самый кулон Блум с ее семейным гербом, который она показала своей приемной маме. Он был очень массивным и для повседневного ношения не годился. «Флора, ты не знаешь, где Блум это взяла?» — спросил я, беря кулон в руки. Стоило мне его коснуться, как я ощутил разряд магии, который прошелся от кончиков пальцев до ног. Эта магия была очень холодной, но какой-то влажной. Это точно не тень Феникса. Она пришла с ним после сеанса с Авалоном. Я погладил кулон, чувствуя неровности и царапки в некоторых местах. Он старый, потому что Блум бы не позволила такой дорогой для нее вещи пострадать. Он не создан на основе темной энергии, а ощущается как реальный предмет. Он настоящий, выдохнул я, когда применил на нем рассеивание магии, но он остался целым, хотя, если бы он был магическим, то просто бы растворился в моих руках. Немного подумав, я создал копию этого кулона и положил ее на место, где взял оригинал. «Зачем он тебе?» Я посмотрел на Флору, которая видела, как я убираю тяжелую вещицу в карман. Я ощущаю в нем необычную энергию, которая не исчезла, когда я рассеял магию, ответил я, нервно сжимая кулон в руках и снова чувствуя холод. Я ничего не видела, я улыбнулся и кивнул ей, собираясь переместиться домой, но тут Флора быстро добавила: «Не хочешь выпить чаю?» «Ничего, что на улице почти рассвет», — поинтересовался я, а она опустила взгляд в пол, начиная крутить в руках браслет. «Я ничего такого не имела в виду. Я спрашивал, удобно ли тебе. Мне-то все равно, когда чаевничать, у меня свободное расписание». Она подняла на меня взгляд, а я улыбнулся от ее растерянной, но милой мордашки. «Тебе сегодня еще на уроки идти, так что можем посидеть в любой другой день. Правда? А когда? Давай завтра». «Нет, у меня дополнительные занятия по зельям». Оживившись, начала быстро бормотать она. «Просто позвони мне», — прервал я ее речь, чтобы напомнить о существовании такого чудесного устройства, как мобильник. Она активно закивала, обещая позвонить уже на этой неделе, а я, пожелав ей спокойной ночи, переместился к себе. «Нужно поподробнее изучить кулон Блум. Энергия внутри него мне совсем не нравится».